Глава 16. 28 декабря. День. Сосновка. Топор вонзается в полено и раскалывает его пополам. Щепки разлетаются в стороны, а я уже замахиваюсь для следующего удара. И еще, и еще. Дров у меня достаточно, и у Михайловны в сарае полно. Но мне нужно это. Ритм, усилие, возможность выплеснуть энергию, которая бурлит во мне, как вода в закипающем чайнике. 3 дня с Таней. 3 дня, которые перевернули все. Я сам себя не узнаю. Это какой-то другой Женя, счастливый, влюбленный, готовый на глупости. Тот, кто утром целует женщину до потери сознания и с трудом заставляет себя оторваться от нее. Сегодня утром я 2 раза довел ее до оргазма. Сначала во сне. Она проснулась от моих ласк и кончила, выгибаясь и произнося мое имя. А потом еще раз, боком, когда входил в нее и сам сходил с ума. И вот, спустя несколько часов я уже думаю о том, как вернусь к ней, как снова почувствую ее кожу под своими руками, услышу стоны, увижу выражение лица, когда она теряет контроль. Черт, да что со мной происходит? «Женька, ты чего дрова мучаешь?» Раздается знакомый голос. Оборачиваюсь. Дядя Митя сидит на пеньке, курит свою вонючую приму и смотрит на меня с усмешкой. «Как будто они тебе что-то плохое сделали!» Добавляет он. Вытираю пот со лба рукавом. Действительно, вокруг меня горы наколотых дров. Хватит на всю зиму. Просто энергии много. Энергии. Хмыкает дядя Митя. Это у влюбленных мужиков так бывает. Энергии деваться некуда. Молчу. Беру следующее полено. Он знает. Конечно, знает. В деревне все знают. Знаешь, что говорила моя покойная Валентина? Продолжает дядя Митя. «Когда мужчина по-настоящему влюблен, он готов на подвиги. А вот только подвиги бывают разные». Останавливаюсь, смотрю на него. «Можно валять дурака, искать драки, пить водку, рубить дрова до изнеможения». Он затягивается, выпускает дым. «А можно делом заняться. Дом строить для любимой. Или зимой в лес за подснежниками идти. Вдруг они под снегом растут». Усмехаясь, дядя Митя тот еще философ. «А ты что предлагаешь?» «А я предлагаю не дрова рубить, а думать головой. Что оно для тебя, развлечение или что-то большее?» Сажусь на соседний пенек, откладываю топор в сторону. Хороший вопрос, и я знаю ответ. «Больше». Тихо говорю. «Гораздо больше». «Вот то-то и оно», кивает дядя Митя. «А раз больше, то и действовать нужно соответственно». Смотрю в сторону дома Михайловны. Там за окном сидит она, моя Танюша. Стучит по клавишам, работает. Волосы собраны в небрежный хвост, на носу очки для компьютера, которые я впервые увидел вчера. В них она еще красивее, если такое вообще возможно. За эти 3 дня она стала, как это сказать, частью меня. Не просто женщиной, с которой хорошо в постели. Хотя и это тоже. Такого, как с ней, секса у меня не было никогда. Даже с Катькой, которую я считал большой любовью. Даже с теми красивыми, ухоженными девочками в Питере, когда у меня был свой бизнес и деньги. Таня другая. Она отвечает на мою страсть своей, не стесняется желания, не играет в скромницу. Когда я беру ее грубо, жестко, а иногда это происходит само собой, что-то животное вырывается наружу, она не отталкивает. Наоборот, подается навстречу, царапает спину ногтями, кусает за плечо. И тогда я понимаю, что она принимает меня всякого, и нежного, и дикого. Но дело не только в сексе. Она делает мою жизнь ярче, осмысленнее. Рядом с ней я чувствую себя мужчиной, который может все: защитить, обеспечить, сделать счастливой. 3 года назад, после Катьки, я решил все, хватит, буду жить один, спокойно, без этих вот американских горок. Работаю, читаю, хожу на рыбалку. Зачем мне женщины, которые приезжают и уезжают? А теперь? Теперь я готов ради Тани на что угодно. Даже вернуться в город, если понадобится. И это пугает, но в то же время дает какую-то невероятную силу. Знаешь, дядь Митя. Говорю, не отрывая взгляда от окна. У меня такого не было даже с Катериной. А с Катериной у тебя такого и быть не могло. Спокойно отвечает он. Она была девочкой. Хорошей, но девочкой. А это женщина. Настоящая. Это же видно. Видно. Соглашаюсь. Ну, и что теперь будешь делать? Поворачиваюсь к нему. «А ты что предлагаешь?» «Да ничего я не предлагаю». Он докуривает сигарету и тушит ее о снег. «Сам решай. Только знай, такое бывает раз в жизни. Может, и вообще не бывает. А у тебя случилось». Встает, отряхивает штаны. «Пойду к Люсе. Она обещала сварить борщ. А ты подумай. И дрова больше не руби. Нам до осени хватит». Уходит, насвистывая какую-то мелодию. А я сижу и думаю о его словах. «Один раз в жизни». «Да, похоже на правду. Я же чувствую, что это не просто влюбленность, не просто страсть. Это нечто большее, более глубокое. То, ради чего можно изменить всю жизнь. И я готов. Готов измениться ради нее. Готов переехать в Москву, если она не захочет остаться здесь. Готов искать работу, снимать квартиру, привыкать к городскому ритму. Лишь бы быть с ней. Потому что мужчина, если он встретил свою женщину, готов на все. А если не готов, значит, не встретил. Все просто. Встаю, складываю дрова в поленницу. Пора возвращаться, посмотреть, как она работает, принести чай, просто побыть рядом. А вечером мы пойдем в баню, и я покажу ей, что такое настоящая русская парная, а то мы все никак добраться не можем. Вечер. Баня натоплена, из приоткрытой двери валит пар. Таня стоит рядом со мной в одном полотенце, и я едва сдерживаюсь, чтобы не сорвать его с нее прямо здесь. «Жарко будет?» — спрашивает, глядя на клубы пара. «Будет», — подтверждаю. «Но это полезно, очищает». «Что очищает?» «Все. Тело, душу, мысли». Веду ее в парную. Жар накатывает волной, обжигает легкие. Таня ахает, но не отступает. «Садись на нижнюю полку», — говорю. «Сначала привыкни». Она садится, я рядом. Березовый веник уже замочен в горячей воде. Нас окутывает аромат березы и травы. «Ложись на живот». «Зачем?» «Доверься мне». Таня ложится, начинаю парить ее веником. Мягко, не торопясь, провожу по спине, по ногам, нагнетаю горячий воздух кожи. Она стонет от удовольствия. «Хорошо?» «Очень», — выдыхает она. Поддаю воды на камни, пар становится гуще и жарче. Таня визжит. «Женя, хватит, я сгорю!» «Не сгоришь». Успокаиваю, продолжая водить веником. «Потерпи немного». Еще раз поддаю, Таня кричит, но не встает, доверяет мне. И это доверие дороже всего. «Все, хватит». «Наконец, говорю. Выходим». Вывожу ее из парной на воздух. После жара прохлада кажется ледяной. Таня дрожит, но ее глаза блестят. «Это было невероятно», — говорит она. «Это была только разминка». Улыбаюсь и целую ее. Жадно, ненасытно. Она отвечает, прижимается всем телом, и полотенце падает на пол. А дальше уже ничего не важно, кроме ее губ, ее кожи, ее стонов в теплом воздухе бани.